Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Пролог. Даниил Рылов, он же Дамиан Риверс. Думаю, сперва нужно рассказать о себе. Меня зовут Даниил Рылов, но мне больше нравится Данил или Дан. Я с детства любил подвижные игры, особенно войнушки. Родители были потомственными военными, так что знания в плане самообороны и желание пойти по стопам офицера армии для меня совершенно обыденны. Школу окончил на средние баллы. Не двоечник, но и не отличник, зато физкультура на ура. Но мне и этого хватало для военной академии. Служба первое время протекала медленно и скучно. Хотелось чего-то большего, чего-то поинтереснее штабной работы. Был молод и горяч. Многие такие офицеры записывались добровольцами в горячие точки, и я не стал исключением. На Кавказе отвоевал, правда, это не совсем война была, а конфликт, но сути не меняет. Заслужил награды и звания. Через год после последней командировки командир полка рекомендовал меня на миротворческую миссию в Ирак. Вот там и вправду было жарковато, но мне понравилось. Эта жара, не та, что шла от климата и солнца, а от закипающей крови в жилах во время боя, во время ситуаций, ставящих под сомнение шансы дожить до следующего утра, очень уж заводила. Мне нравились азарт и опасность. И я хотел еще. Я даже встретил там своих первых настоящих друзей. У нас была сводная экспериментальная рота из разных военных Европы, России, Китая и США. Я был командиром, и моя рота была лучшей. Хотя приведение этой разношерстной массы в одну слаженную боевую единицу оказалось весьма сложной задачей, я справился, с трудом, но справился. Правда, в один прекрасный момент моя лафа кончилась. Приехавший к нам штатный психолог из штаба обнаружил у меня какую-то неведомую хрень, которая, цитирую, «может заставить действовать любого военного как последнего садиста, похуже нацистов. Этот синдром весьма опасен, но вас можно вылечить». Я человек военный и даже неофициальным приказам умею подчиняться. Мне не особо хотелось на лечение, но, вспомнив слова деда о том, что медики – это порой первая инстанция для солдата, я, скрипя сердце, согласился на реабилитацию, которая оказалась реальной психушкой. Это и выводило из себя. Я старался держаться кое-какое время, подавал апелляции и жалобы через деда и отца, но они меня не послушали. После полугода за стенкой дурки мне надоело изображать из себя жертву, и я дал дёру. При побеге убил 3 санитаров и 2 охранников. Меня объявили в федеральный розыск. 3 группы спецназа гонялись за мной по стране и за границей. Одна русская в самой России, я ее почти полностью истребил при удачном случае. Вторая, опять-таки, с моей родины, уже на Ближнем Востоке, где я подрабатывал телохранителем одного богатого дядьки. Из-за них я лишился заработка, поэтому нам вместе с небольшой свитой из таких же бывших вояк пришлось перебить и вторую группу захвата. Третья группа была лучшей из всех, что я встречал. Она была, как потом оказалось, сводная из американцев, британцев и моих земляков. Ох и жаркая встреча была. Потерял всех своих ребят и сам почти погиб. Но оказалось, меня хотели взять именно живым для военного международного трибунала. В Гааге произошел суд над мной и еще над 2 крупными шишками азиатских чурок, которые были то ли диктаторами, то ли такими же, как и я, вояками. На суде присутствовали и дед, и отец. Оба генералы и оба осуждающие на меня смотрели. 39 дней судебного процесса. Я сам себя вызвался защищать, ведь прекрасно понимал, что мне не выбраться оттуда, суд уже заочно вынес приговор. А так хоть постебался над присяжными и прочими присутствующими. На 20-й день мне зачитали полный список грехов, в котором имелись нарушения прав человека и законов в общем на 11 пунктов. Приговор – пожизненный срок в какой-то тюрьме. Это было неважно, ведь я не доехал до тюрьмы, случайно подавившись пулей во время обеда. Думаю, что-то такое напишут в показаниях свидетелей после моей смерти. Смерть, холод и темнота – вот что меня ждало, как я думал. Но оказалось, это был не конец. Знаете, теперь даже сложно определить, когда конкретно это началось, в какой именно момент. Началось осознание, что я вновь живой. И не просто живой, а живой после смерти. Еще вернее будет сказать, я переродился в чужом теле. Первое время голова раскалывалась, словно мне в череп горящий уголь засунули. Воспоминания первой жизни мешались с новыми, местными. Затем все устаканилось, и я четко понял, что вновь живу. Я переродился и в новой жизни и сохранил старую память. Это радовало. Теперь, с прошлым опытом, я могу жить здесь и не совершать глупых ошибок. Правда, меня ждал шок, когда я понял, что переродился на земле, но не обычной, привычной мне. Она была странной. Чем? Во-первых, здесь было странное время и место, Вестерос, семь королевств, речные земли, близнецы. Во-вторых, меня теперь звали не Рылов Даниил Алексеевич, а Дамиан Риверс. Я бастард одного мне весьма хорошо знакомого персонажа из сериала и книг Мартина, Уолдера Фрея, того, которому почти сотка стукнула, и он настрогал дофигища потомков. Хотя следует заметить, что сериал я не особо успевал посмотреть из-за командировок, а вот все первые пять томов книг прочел. Порой расслаблялся в разговорах со своим замом, американцем Дэвидом, на тему, кто займет железный трон и кто останется под конец в живых. Моя мать, неизвестная воительница из Эссоса. А мне 16 лет, и вчера предыдущий владелец тела умудрился напиться, видать, до беспамятства, от радости, что его наконец-то посвятили в рыцари. Теперь я рыцарь-бастард, получивший свои поношенные рыцарские доспехи, коня, небольшой кошель с 10 серебряными оленями и отправленный самим папочкой во свояси, завоевывать репутацию для нашего славного рода фреев. Прям блевануть тянет. Нет, фри, конечно, лучше, чем старки и талли, но тоже меня бесит. Стадо хорьков, что грызутся между собой, если есть проблемы, и могут себя нормально вести только когда им сам старик Уолдер скажет. Даже хорошо, что меня кинули на произвол судьбы в нежном 16-летнем возрасте. По крайней мере, я никем не ограничен. Плохо лишь то, что у меня нет как таковых друзей и спутников, придется туго первое время. Но я отлично знаю канон, ведь память почти идеальная в прошлой жизни была. Да и сейчас, думаю, таковой остается. Поэтому все, что узнал по ИППЛЯ, я очень хорошо помню. Благо, что этой вселенной я заинтересовался, она мне нравится. Мрачное средневековье с кровавыми битвами, интригами и предательствами. А главное, здесь можно то, чего нельзя на матушке земле. Убивать, пытать, грабить, жечь, насиловать и так далее. Здесь все адекватные люди это делают, нужно только соблюдать нормы приличия, чтобы не нарваться на такой себе беспредел среди знати. Ведь жечь и грабить простой люд, это в порядке вещей, а вот аристократов нужно знать, чтобы понимать, кого можно убивать, пытать и насиловать. Это важно, но я разберусь в этом, и займу в этом мире достойную нишу. Теперь главное узнать, как я выгляжу и какой год, хм, а выгляжу ничего так. Скорее всего, в матушку уродился, кроваво-красные глаза, бледная кожа и смоляные волосы явно не фреевские. Рост тоже не подкачал, примерно 1,80 м. Тело на свои 16 весьма неплохое, и по меркам прошлого мира я выгляжу лет на 20. А год сейчас 296-й от завоевания Эйгоном Вестероса. То есть до поездки Роберта Баратиона в Винтерфилл еще 2 года. И это просто прекрасно. Есть время поразмыслить о своей судьбе, составить план игры в престолы, а также занять выгодную позицию в предстоящих событиях. Играть за Баратионов или выбирать сторону Старковского отродья я не буду. Там из адекватов только Арья. Хотя Джона, которого я полюбил весьма сильно, несмотря на его наивность и слишком уж смазливую мордаху, я поддержал бы на престоле. Он Таргариен по крови и, кажется, реально единственный законный наследник Ригора. Эйгон, который за морем еще не ясно, чей сын, Джона Конингтона, Иллирия Мапатиса, какого-то левого наемника или же реально Ригора. Да плевать, мне он не нравится. А вот Джон, да, в нем есть потенциал, есть стержень и сила духа. Главное, вложить в его голову нужные мысли и отговорить от вступления в дозор. А там, глядишь, он случайно узнает, что он законный сын принца Ригора и имеет права на престол. Это один из самых вероятных вариантов, хотя есть и другие. Я, как-никак, стратег, и думать умею, несмотря на то, что обо мне говорят. Так, ладно, пора вставать. Скинув с себя двоих слишком жирных шлюх и чуть не блеванув от этого кошмара, я начал собираться в путь. Находился я в своей комнатушке, которую сегодня должен был покинуть с теперь уже 8 серебряниками в кармане. Слишком уж прошлый Дамиан разошился вчера. Впрочем, хрен с ним. Заработаю еще. Главное теперь, проверить важнейшую для здешнего обывателя вещь. Воинские навыки. Мое тельце было, как оно считало, средним мечником и неплохим лучником. Вот и поглядим сейчас. Я оделся в кожаные сапоги, рубаху, штаны, дублет с металлическими вставками, прикрепил пояс с ножнами, в которых находился вполне обычный ухоженный меч, напялил наручи с наплечниками, служившие дополнительной защитой. Еще были поножи и легкая кольчуга, которую я надевать не стал. Она была явно длинновата и выдали мне ее потому, что никому не нужна, а мне в радость за заслуги. В общем, любит меня родня. Ладно, продам где-нибудь позже. А сейчас, навыки. Умения, доставшиеся от прошлого владельца тушки, мне понравились в некотором роде. Рефлексы и скорость сохранились, словно я сам учился сражаться на мечах. Один из родственников, тоже бастард, только не моего папаши, а Уолдера Черного Фрея, помог мне в дружеском спарринге, явно помышляя меня грохнуть. Однако я не стоял на месте и после того, как проверил все, на что способен, подлым, но весьма действенным ударом ногой по яйцам вывел оппонента из строя, и затем добавил рукоятью по макушке. Не умрет, но в отключке будет долгое время. Я бы его и убил, но кругом другие фри и стражники. А мне палиться лучше не стоит, пусть даже половина дрожайших родственников и одобрили мои действия улыбками. Так что я с чистой душой и совестью пошел собираться в дальнюю дорогу. Мне некого было ждать и я мало что мог с собой взять, поэтому уже через час выехал из Близнецов к югу речных земель. Там можно было немного пошалить и подзаработать денег. Вестерос, встречай своего героя, сказав это, я усмехнулся и устремил свою лошадку вперед, навстречу новым свершениям. Продолжение следует. Примечание к части. Катлет. Вычитано. Глава 1. Дамиан Риверс. То, что я бастард, это, конечно, минус, но небольшой. Заключался он в том, что у меня было мало денег и влияния. Большую награду за пленного незаконнорожденного фрея не дадут. Фреев-то много, а вот денег у них куда меньше. Прошлый Дамиан помнил, что пару десятков лет назад фрей-старший пожалел 10 тысяч драконов для выкупа своего сына от второго брака, кажется, или от третьего, не особо интересовался он этим вопросом. В сериале такого не упоминалось, как и в книге. В итоге моего брата убили, так что за меня некому будет заплатить. Но, с другой стороны, как говорил Джон Сноу, порой даже у бастардов бывают хорошие дни, и благодаря им законные дети их отцов могут позавидовать бастардам, за которыми не такой большой присмотр. Эта фраза звучала примерно так, если я не ошибаюсь. За Дамианом никого не посылали присматривать, его почти забыли. Так что мне не пришлось сильно вживаться в его роль. Все делишки, что я проворачивал на протяжении полугода с момента пробуждения в новом теле, были довольно неблагородными. Все началось с того момента, как я покинул Близнецы и подался на юг речных земель. Заскочив в пару замков средней величины и важности, продал ненужную кольчугу и прикупил несколько метательных ножей, от которых получил куда больше толку. На самом деле та кольчуга принесла мне целых 30 серебряных оленей и дала возможность не только пополнить припасы и арсенал, но даже и отложить кое-что на черный день. После этого я отправился собирать слухи и новости, что ходили по этим землям, и только потом приступил к фазе обогащения бастарда, то есть к натуральному ограблению простого люда. Сначала я не очень умело, но действенно подрезал пару кошельков, убив при этом одного неосторожного рыцаря из южных земель. В итоге мне достались 3 золотых дракона и 12 серебряных, плюс 4 десятка медиков. В одной из таверн меня пытались ограбить, но, едва увидев глупое и подлое лицо хозяина заведения, я уже ждал ночных гостей, и чутье меня не подвело. 3 воришек, среди которых один был вооружен кинжалом, похоже, на всякий случай, проникли ко мне и попытались ограбить. Я быстро разобрался с ними, при этом никого не убив. Среди них оказался племянник того самого толстяка хозяина, что слезно умолял не трогать ни его, ни племянника, когда я к нему заявился с претензией о проникновении. Я смог с него стребовать денег, пару лошадей и даже еще один неплохой добротный меч, что они украли где-то или же купили. Потом все же свинтил оттуда на всякий случай. Вдруг у него есть еще кто-то в качестве крыши. К тому же, я здесь пока без всякой поддержки и помощи. Поэтому лишний раз рисковать не стоит. Думал, что было бы неплохо убить всех четверых, но владелец таверны не был замечен властями городка в беспределе, а значит, всех собак спустят на меня. После моих приключений в городках и замках местных лордов я все же перебрался на некоторое время в деревушки и хутора, если так можно выразиться. Там, втираясь в доверие селянам, я одной прекрасной ночью обворовывал и убивал их. В больших деревушках поступал чуть хитрее. Оставался на несколько дней, забирался осторожно в некоторые домишки, крал драгоценности или же что-то ценное, потом проникал в другие дома и оставлял это добро там. Наутро был шум, гам и разбирательство. Староста проводил обыски и находил в одном из домов украденное. Затем проводился суд, где я был судьей, ведь в речных землях институт рыцарства был в почете, и я, несмотря на свое происхождение, считался благородным человеком, который, к слову, каждый раз в поездках между деревнями менял цвет волос с блондинистого на рыжий, а с рыжего обратно на черный. Посему я был третейским судьей, который за небольшую сумму оправдывал некоторых преступников или же смягчал им приговор. В паре деревень я смог разжиться двумя оруженосцами и одним помощником кузнеца, который изъявил желание стать воином, как и его отец, он не горел желанием стоять у очага для выплавки гвоздей и подков, а вот помахать мечом, который сам для себя выковал, было бы просто замечательно. Оруженосцев звали Гленн и Бен, близнецы 13 лет от роду, русоволосые, кореглазые и худощавые, хотя и высокие для своего возраста. Их было бы не отличить, если бы не одна отличительная черта у Бена, шрам на правой щеке, полученный на охоте с отцом в лесу. Ученика кузнеца звали Марик Кожаный, он носил кожаный доспех, доставшийся ему от отца и немного переделанный под себя. Со своим мечом он отрабатывал со мной основы, которые я знал для этого оружия. Кроме этого я его обучал рукопашному бою и как управляться с ножом. В обучении этих трех оболтусов я совмещал местные традиции, знакомые Дамиану, с тем, чему учился в Академии прошлого мира. Дело продвигалось медленно. Не настолько я был хорошим наставником, как мне казалось. Солдат из прошлого мира было куда проще приучать к порядку, заведенному в армии. После приобретения этой тройки в свою маленькую свиту я прекратил поиски наживы и будущих солдат, пусть маленького, но отряда, подчиняющегося мне и почитающего только меня, и двинулся в Риверон. Там имелись неплохие кузнецы, которые могли исполнить заказ для меня и моих ребят. Себе я хотел не так уж много, просто скрытую защиту на свой дублет, а именно, дублет со вшитой в него кольчугой, что служило бы дополнительной броней, незаметной для врага. Также мне нужны были щит, удобный шлем, кираса, защита для паха и бедер. Близнецам я заказал два арбалета с несколькими колчанами болтов, легкие доспехи и короткие мечи. Мы неплохо потратились тогда. После всех покупок и отдыха в борделе столицы речных земель имели при себе только 12 оленей. Только мы хотели уехать из Риверона, как я краем уха уловил, что кто-то зовет на помощь. Звавший был явно мужчиной, хотя его голос дал петуха. Я направил коня ближе к стене, спешился и отдал узды от него Бену. В переулке мне представилась в некотором роде неприятная картина. Трое вооруженных людей пытались раздеть четвертого мужика, тот орал и просил, чтобы они этого не делали. И тут пидорасы. Пронеслось у меня в голове. Я их не особо любил в прошлой жизни, а здесь тройка таких пытались изнасиловать четвертого, явно натурала, судя по тому, как он протестовал. Я не мог пройти мимо чисто из чувства прекрасного, поэтому достал пару ножей и метнул в двоих ближайших к нему уродов. Третий ошалело смотрел, как два его дружка заваливались и захлебывались своей кровью, и только после того, как они издали предсмертные стоны, он выхватил свой меч и бросился на меня. Вернее, попытался, но мужчина-жертва быстро выхватил свой топорик и проломил череп насильнику-неудачнику. Подойдя и забрав свои ножи, я обратился к Горемыке. «Как тебя зовут, жертва либерализации?» «Что?» «Простите, сир, но я не понял последнего вашего слова». «Забудь», — отмахнулся я. «Говорю, как зовут тебя?» «Я Том из Семи Ручьев, министрель, что путешествует и делится замечательными историями и песнями с честным народом». Он посмотрел на трупы и скривился. «Но не все это ценит по достоинству. Эти люди были посланы Эдмаром Талли, он мне однажды уже запрещал появляться здесь, но я его не послушал, вот и результат. Он послал за мной этих трех свиней, чтобы они меня раздели догола и выкинули, в чем мать родила, за стены Риверона. Я присмотрелся к своему невольному знакомому. Том был небольшого роста, лет так побольше 40, ближе к 50. Большеротый, остроносый, с редкими бурыми волосами. Одет в выгоревшее темно-зеленое сукно со старыми кожаными заплатами, на поясе связка метательных ножей, за спиной топор лесоруба, которым он и убил своего раздевателя. «Ясно, на политического попал», — устало пробормотал я. «Придется уходить отсюда побыстрее, если не хочу, чтобы Талли и меня догола раздел или еще что похуже сделал. Бывай, Том. Мне пора уходить», — я развернулся и потопал к своей лошади. «Постойте, сир. Прошу, позвольте мне отправиться с вами. И какого хрена тебе нужно с нами отправляться, я ж тебя и так уже спас от позора». Развернулся я к нему. «Я министрель», — воодушевленно заявил он. «И я умею драться. Вы ведь идете наниматься к кому-то на службу. Я могу подсказать места, где лорды больше платят, а также я владею разнообразной информацией, включая слухи, что могут быть вам полезными, сир». «Дамиан Риверс, бастард Уолдера Фрея», — ответил я на его немой вопрос. «Сир Дамиан, поверьте, я могу быть вам полезен. Мне уже надоело путешествовать в одиночестве, вот и думаю уже некоторое время над тем, чтобы прибиться к какой-нибудь группе путешественников. Если так подумать, в любом случае мне нужен человек, который будет узнавать для меня полезную информацию, а министрель в моем отряде этого поможет достичь. Да и вроде бы он неплохо владеет своей секирой, и ножи не для красоты, хотя не ясно, почему он ими не воспользовался во время раздевания. Ладно, возьму его, а потом разберусь, что к чему. Идем со мной. Но заранее предупреждаю, я не терплю неподчинения моим приказам, за это караю сурово. Скажу бежать, беги, скажу прыгать, прыгай, а скажу умри, ты умрешь. Да-да-да, сир Дамиан, я согласен. Пошли со мной. Мы смогли быстро и без препятствий уже впятером покинуть город и уехать подальше. Затем расположились на привал, где я устроил форменный допрос нашему новому товарищу. Где бывал, что видел и как оценивает ситуацию в том или ином регионе Семи Королевств. Том охотно отвечал на мои вопросы и делился информацией. Когда после этого мы приступили к приему пищи, я обдумывал полученную информацию и способы ее применения. А кроме этого еще раз пожалел, что не могу принести в этот мир огнестрельное оружие и порох. На это есть множество причин. Главное, отсутствие материальной базы, рабочих и реальных знаний у меня производить, к примеру, те же мушкеты и порох, да и не нужен он пока, ведь в этом мире есть магия, драконы и дикий огонь, что кроют по большей части эти нововведения. Также, начни я изготовлять порох, рано или поздно кто-то стырит у меня рецепт и займется этим в больших масштабах, а это огромный для меня минус. Чтобы вести производство, нужно стать либо сильным лордом, либо же очень богатым и влиятельным человеком. К тому же, нужных ингредиентов у меня под рукой не было, их можно найти разве что в Эссосе. Или, как вариант, в Дорне, но он далеко. Другой вопрос, коктейль Молотова, который, как я понял, является сильно ослабленной версией дикого огня. И эту смесь я мог воспроизвести. Это жирный плюс, но на нем мое прогрессорство закончилось и пришлось думать, как усилить себя и свой отряд. Технологии и нововведения не для меня, я не ученый и особо прилежным учеником не был, а жаль. Порой не хватает того, что нам преподавали в школе. Эх, полгода провел в этом мире, а из результатов только постоянные тренировки, чтобы не разлениться, да четверо охламонов в качестве отряда. Не густо. Наша пятерка отправилась на северо-запад речных земель в поисках приключений на пятую точку, а вернее, мы поехали на мелкий турнир в Сигард, вотчину Маллистеров. Главным призом там будет 100 золотых драконов за победу в конских сшибках, в общем бое, 50 золотых, и еще 30 за победу в состязании лучников. Не так уж много, если брать за пример турнир Десницы, но для обычных лордов это стандарт, полагаю, а для безземельных рыцарей и лучников это весьма существенные суммы. Так вот, мы собирались принять участие в этом маленьком турнире, где съедутся, по крайней мере, треть лордов и безземельных рыцарей речных земель. Нам оставалось дня 3 неспешного пути до Сигарда, когда на одном из привалов Бен пошел за хворостом и прибежал буквально через пару минут весь вспотевший и возбужденный. Я успокоил его, попутно вытащив меч, и дал знак приготовиться остальным на всякий случай. Лишь затем он поведал: «Сир Дамиан, там разбойники, я их заметил, 30 разбойников, вооруженных луками, молотами и мечами. Они уводят пленных. Среди них много детей и женщин. Где они? Сможешь показать, где их видел?» — спросил я его. «Да, сир, веди», — кивнул я и обратился к Глену. «Ты остаешься в лагере. Будь начеку, Том». «Да, сир». «Ты, наверное, тоже останешься с Гленом. Марик, идешь с нами». Минут через 5 тихого шага, чтобы не сильно шуметь, мы прибыли на место, где видел разбойников Бен. Они весьма умело скрывали следы, но я смог отследить их. Спустя полчаса преследования мы вышли на их лагерь, частично скрытый в пещере. Вернее, там были пленники, лесные умельцы сделали из пещеры хорошую темницу. Сами же разбойники уже занялись некоторыми смазливыми пленницами, насилуя их. Я пересчитал всех вероятных противников, и в итоге их получилось 48. Почти 5 десятков людей, не обремененных моралью и законами. Такие кадры убьют и за медяк. Почему я решил помочь пленникам? По самым простым причинам: реальный опыт боев, сглаживание острых углов моего отряда, возможность поживиться за счет разбойников и вероятность того, что среди пленных есть благородные люди или те, за освобождение кого я получу награду. Довольно прозаичные мотивы, ради которых можно и рискнуть. Но не сейчас. Они собираются праздновать удачный налет, и празднество затянется до утра. Вот тогда можно напасть на них, при лучшем раскладе, даже перерезать по-тихому столько, сколько выйдет, а потом использовать 2 коктейля Молотова, которые я изготовил буквально вчера. Жаль, не получится еще сделать за сегодня, придется обходиться тем, что есть. Оставив для наблюдения за этим кагалом Марика и приказав строго на Страва не вмешиваться, что бы ни случилось, мы с Беном вернулись к нашей стоянке. Собрав все необходимое, взяв Тома и Глена с собой, попутно объясняя, что от них будет требоваться, отправились на место будущих действий. Близнецы выпрашивали разрешение рвануть в бой прямо сейчас, когда разбойники насиловали женщин. Но пара ударов кулаком по зубам и подзатыльники, а потом еще и подсрачники от Тома провели хорошую воспитательную работу по выведению розовой дури из их голов. Я, хоть и бывший военный, прошедший не один бой, четко понимал, что даже мне не справиться с этой шайкой в одиночку в открытом честном бою. Том и Марик это также понимали и были на моей стороне с самого начала. Мы дождались, пока стемнеет, и принялись действовать. Во-первых, мы начали проникать вместе с Мариком на окраины их лагеря и снимать по одному некоторых особо неудачливых пьяниц. Они ходили отлить, а мы им сворачивали шею или делали вторую улыбку от уха до уха, утаскивая потом тела подальше в лес. Их отсутствие за всеобщим гулянием никто не заметил. А во-вторых, использовав размельченные грибы и некоторые травы, я создал смесь, что подсыпал вино, которое предстояло выпить этой банде. Его в итоге и вправду взяли и выпили наши противники, к сожалению, далеко не все, только десяток, как я потом выяснил, но и это неплохо, смесь вырубала где-то на сутки. Затем мы ждали до рассвета, к тому времени почти все разбойники утихли и завалились спать. Даже те, кто стоял в дозоре, либо еще пили, либо же немного прикимарили на месте. Настал наш черед действовать. Осторожно, но все же быстро мы снимали с Мариком часовых, а потом уже поперлись по палаткам, убивая разбойников, тех, кто просто был мертвецки пьян, а также тех, кто выпил моего пойла. Когда я вырезал третью палатку по счету, туда вбежал, наверное, самый молодой из разбойников, парнишка лет 16 от роду, и тут же заверещал: «Враги!» — а затем захлебнулся кровью от моего кинжала. «Черт, мы не успеваем. Хорошо, что я Тома и близнецов посадил в указанные заранее места, чтобы те вели обстрел из лука и арбалетов, если все выйдет из-под контроля». Так и случилось. Оставшиеся полтора десятка выбежали в одних штанах да рубахах с дубинами и ножами наперевес в сторону шума. Некоторые из них тут же получили болты в грудь. Марик сцепился с парочкой более худых, чем он, противников, которые были в диком хмелю и перли на него чуть ли не с голыми руками. Возможно, это ему и спасло тогда жизнь. Ведь он был чуть ближе к той шайке, что бежала на нас, и первым, кто попадет на врага. Он, кретин, даже забыл про метательные ножи. Но я про них не забыл. Метнул пару, затем достал коктейль, поджег в огне костра фитиль, которым служила смоченная в спирте тряпка, и метнул в гущу противника. Пламя разгорелось довольно быстро и забрало с собой шестерых или семерых человек. Дальше мне пришлось перейти в ближний бой. Первый здоровый бугай накинулся на меня с булавой, но я быстро отразил его удар и чиркнул по горлу лезвием, тут же отбивая удар мечом от второго и парируя удар третьего, что на меня пер. Пришлось несколько раз отбивать удары этих двух, прежде чем я подловил одного из них и загнал меч ему между ребер, тут же вырывая его вместе с куском кости и мяса и отбивая удар последнего. Но только я его убил, как на меня налетел еще один мужик, что сбил меня с ног. Благо, я еще имел при себе ножи и, выхватив один, вогнал врагу в темечко. На меня еще бежал последний разбойник, но того догнала стрела, выпущенная, видать, Гленом, он ведь у нас единственный лучник. Бой был окончен. Ранен был только Марик, да и то, один легкий порез, который я тут же продезинфицировал вином и перевязал, и один вывих левого плеча, моментально вправленный. Ну и у меня, кажется, один синяк. И все, пожалуй. Мы с Томом оббежали весь лагерь, считая трупы. Мы перебили всех, кроме одного, как оказалось, главаря банды. Связав его надежно и поручив Бену за ним приглядывать, мы с Томом и Гленом пошли к узникам. Оказалось, пещерка была довольно большой и вмещала 150 людей. Большинство из них были женщинами и детьми, но попадались и довольно интересные персонажи. Среди них были рыцарь Брандон Стоун, бастар 50 лет, что мне внешне напоминал сериального Баристана Силми, и его оруженосец, попавший вместе с наставником в плен во время лесного боя. Затем был торговец из Дорна, единственный выживший после нападения на свой караван. Еще был один уже знакомый прошлому Дамиану человек, которого ни он, ни я не ожидали встретить еще раз в своей жизни. Это был Варик Сокол, умелый лучник, что служил Фрием до стычки с Черным Уолдером. У них случился пустяковый конфликт после того, как они не поделили одну бабу. Варик ушел из близнецов, так как ему оставаться там было опасно. Хотя старый Фрей уважал его за умение и сноровку, но его сынуля не потерпел бы присутствия соперника в лице Варика. Он, к слову, был похож на актера, что играл Арамиса в американской версии «Трех мушкетеров», только волосы длиннее и взгляд более хищный. Он мне обрадовался и крепко обнимал. Но разговор с ним я отложил на потом. Первым делом я проверил остальных пленных на момент хорошей родословной. К сожалению, тут были в основном крестьянки, некоторые мещанки и тому прочее. Никого из благородных. Том, занимавшийся осмотром трофеев, погряз, судя по всему, надолго в них, ведь работы непочатый край, да и определиться нужно, что будем делать с пленницами. Просто так их бросить мне не позволяла жадность. Мы дрались за их освобождение, а пойметь с этого на первый взгляд нечего. Нужно подумать. Ко мне подошел еще раз тот пленный рыцарь, он хотел о чем-то со мной поговорить. Но прибежал Марик, которого подрядил, как ни странно, Бен. «Сир Дамиан, прошу прощения за прерывание вашей беседы, но главарь банды хочет сказать вам кое-что очень важное». «Ну что же», — хмыкнул я, — «пошли, послушаем его». «Сир Брандон, вы не будете против присоединиться к нам в беседе с сиром разбойником?» «С превеликим удовольствием», — улыбнулся старый рыцарь, и мы втроем потопали к пленнику. Продолжение следует. Примечание к части. Основные ошибки были убраны. Катлет. Вычитано. Глава 2. Дамиан Риверс. Пленника бандита звали то ли Джон, то ли Джейк, я так и не разобрал, потому что Марик ему половину зубов выбил. Хотя большую часть его слов составляли лившиеся на нас отборные маты. Марик даже хотел ему еще пару зубов выбить или сломать что-нибудь, но я его остановил жестом. «Говори, да поживей, иначе больше я Марика сдерживать не буду. Вы все трупы. Вы даже не представляете, какой морской лорд за мной стоит. Он вас сотрет в порошок, у него огромные связи. И не только вас, но и ваших всех близких поймет как последних шлюх». Разбойник сплюнул мне на сапог. А это он сделал зря. После того, как мы сломали ему руку и заехали по почкам, он стал заметно тише. Тогда я продолжил. «Как зовут твоего морского лорда?» Тот кивнул зачем-то. «Чего лыбишься, кретин? Имя говори». Я заехал ему по почкам еще раз. Бандит закашлялся, потом заговорил. «Вам уже никто не поможет. Вы все трупы, поэтому скажу, это Ларик морская клешня. У него команда головорезов похлеще одичалых. Они выше Григора Клигана и искуснее любого королевского гвардейца. Он расхохотался. Я уже чувствую вашу кровь. Понятно, я ему еще раз зарядил, но уже в солнечное сплетение. Марик, поколоти его еще немного, чтоб разговорился. С удовольствием, ухмыльнулся Марик и занес кулак над разбойником, но был остановлен Вариком. Обожди, Дамиан. Парнишка этот, кивнул он на Марика, силен и охоч до драк, но пусть лучше выбиванием информации займется кто-то другой. К примеру, я, опыта у меня побольше будет. Варик прав, сир Дамиан, вмешался сир Брандон. Я не так уж долго с ним знаком, но уверен, что он удержится от убийства этого подлеца. А ваш Марик парень молодой и горячий, может и прибить случайно. Логично. Пусть этим займется человек поопытней, а то мне избивать кого-то на глазах у другого рыцаря как-то неприлично. Хотя, думаю, он мне ничего бы не сказал. Сам ведь сидел у этого подонка в плену. Да и сир Брандон не похож на идеального светлого героя из баллад, он скорее умудренный жизненным опытом вояка. С таким можно общаться, даже дружить. Если получится, конечно. Оставив Варика с бандитским главарем, мы приступили к инвентаризации экспроприированного у разбойников имущества и опросу пленных. Среди них я нашел еще одну воительницу. Ее звали Герда, светловолосая и сероглазая красавица с татуировкой синего цвета на одной стороне лица. Она была из горного клана Барли, прежний Дамиан о таком даже не слышал, севером он как-то не интересовался. Герда изъявила желание вступить в мой отряд, хотя я ей не предлагал. Поначалу даже думал отказать, но стоило повнимательнее вглядеться в глаза этой девушки чуть ниже меня ростом, как я понял, что она действительно боец, имеет за плечами свою историю, из-за которой не хочет возвращаться обратно на север, ведь она, думаю, смогла бы найти способ передать весточку родне. Возможно, она даже сбежала из дома, чтобы стать воином. Кто его знает, но думаю, такой человек мне пригодится. Хотя тут уже сир Брандон посоветовал отправить девицу домой. Он человек старой закалки и даже северянок с оружием не признает за действительно опасных противников. Я улыбнулся, покивал и пообещал учесть его совет. Тот лишь покачал головой, когда уходил от меня к своему оруженосцу, бормоча что-то про молодежь, у которой член в штанах не держится. На мой взгляд, Герда и Варик, который вряд ли откажется ко мне присоединиться, станут хорошим костяком эдаких сержантов моего отряда. Я его собираюсь увеличить в ближайшее время. К тому же среди пленных было несколько молодцев лет так 13-14 на вид, довольно крепких. Наверняка они будут не прочь пойти по воинской стезе, хотя поживем, увидим. Что касалось трофеев, то нам досталось несколько лошадей, доспехов и плохонькое оружие, впрочем, еще пригодное к использованию, провиант, дорогие ткани и меха, некоторые инструменты и небольшая сокровищница, где было много серебряных и медных монет, а также драгоценностей, которые Том оценил примерно в 50 золотых. Это хорошо. Когда мы закончили делить добычу и кормить пленниц, то принялись за похороны мертвых. Все же, какими бы они ни были уродами для местных, из религиозных соображений те сами принялись копать братскую могилу. Когда она была почти готова, ко мне пришел Варик и рассказал, что узнал от Джея или Джона, впрочем, неважно, как его зовут. Проанализировав всю информацию, я пришел к такой картине. Ларик Морская Клешня – это довольно-таки обычный пиратский капитан, временами промышляющий разбоем в море и работорговлей. У них с Джеем Джоном была договоренность. Лесные разбойники таскают пиратам живой товар, а те в свою очередь щедро платят. Команда Ларика состояла приблизительно из 50-60 рыл, вооруженных в основном топорами и рапирами. Лучников почти не было, по крайней мере, наш язык их не замечал. А еще этот капитан буквально через пару дней прибывал на побережье неподалеку от Сигарда. Информация интересная и полезная. У меня даже появилось желание вновь поучаствовать в авантюре по искоренению преступности в речных землях уже за счет пиратов. Но я одернул себя. Слишком много препятствий. Во-первых, у меня мало людей для осуществления операции такого масштаба. Нет, были бы все, с кем я пойду туда, моими бывшими сослуживцами, шансы бы у нас имелись. Но это не так. Вестеросцы просто не приспособлены пока к таким вывертам моего разума. Ведь нас всего 9 человек. Я, Варик, сир Брандон, его оруженосец, Герда, Марик, Гленн и Бен, ну, Том еще. 9 против 50, это смешно. Я не мастер клинка. За Сира Брандона не скажу ничего конкретного, ведь я не видел его в реальном бою. Герда мне почему-то внушает уважение, по ней чувствуется, что она участвовала в битвах, но, опять-таки, не скажу, на что она способна. Гленн, Бен и Марик только прошли через первый бой. Вот Варик, это да, опытный вояка, хотя лучник из него получше, чем боец на мечах, но он и с ними многим даст прикурить. Это с моей стороны, а люди у пиратов весьма воинственны и жестоки. Не настолько, конечно, как железнорожденные, у тех нормально иметь руки по локоть в крови уже в возрасте Гленна и Бена, но тоже оптимизма не внушает.